Изредка на коротенькую тихую улочку сворачивает фиакр, направляясь к Елисейским полям. Рояль Гуно смолкает. Эту квартиру Гонкур назовет жилищем караибского сутенера. Перед тем, как поселиться здесь, Ди долго совещался с обойщиками. Он терпеть не может голых стен. Он поочередно наслаждается гранатово-красными обоями в своей столовой, синей обивкой салона в стиле Людовика XVI и золотисто-желтым оттенком спальни. Мопассан считает, что убранство жилища характеризует своего хозяина. В те годы дом писателя представлял собой караван-сарай в духе Лоти. Лоти Пьер, настоящее имя Жюльен Вио, 1850-1923, французский писатель, один из создателей колониального романа, уделял большое внимание описанию экзотических стран. Примечание редактора. Здесь и кровати времен Генриха II, и буфеты эпохи Ренессанса, диковинные меха, изображения итальянских святых, ризы и епитрахили, которыми этот агностик покрывает столы, и плохие картины, начиная с Жервекса и кончая Мейсонье. Кабинет принадлежит Геркулесу, обладающему вкусом низкопробной кокотки. Золоченые головки ангелов, витражи из цветного стекла, окованные железом, сочная зелень вьющихся растений, ковры и драпировки, огромный Будда с двумя христианскими святыми по бокам, водруженный на стол красного дерева, обещает писателю нирвану в шопенгауровском духе. Этот крепкий моряк, выносливый ходок, борец, любитель свежего воздуха и живой воды, этот поклонник простоты живет в душной теплице из добычи. Добыча — роман Золя, в котором большое место отведено описанию изысканной оранжереи в доме Аристида Саккара. Примечание редактора. Как жен в гареме холит он свои цветы. Их венчик, таинственно заманчивый рот, сладостный на вкус, показывающие и снова скрывающие нежные, обаятельные и священные органы этих божественных маленьких созданий, которые приятно пахнут и не говорят. Более чем прозрачный намек. В горячем воздухе витают едва уловимые дурманящие запахи эпохи. Гонкур был совершенно прав, говоря об этом изобличающем Мопассана времен милого друга убранстве. Черт побери, настоящая обстановка потаскушки. Безусловно, чувственность, которой пропитан весь воздух этого жилища, составляет основу основ романа, глава за главой, отправляемого в типографию. Было бы, однако, ошибочно рассматривать роман «Милый друг», игнорируя второй его аспект — страх. Эротика является для Мопассана основой жизни, страх же — основа смерти. И обе эти темы сплетены подобно символическим змеям на жезле Гермеса. Писатель раскрывает себя по мере того, как им овладевает вдохновение. Мопассан вдохновляется от прикосновения к теме смерти столь же часто, сколь и от прикосновения к теме жизни. Он думал о мухах, которые живут лишь несколько часов, о животных, которые живут несколько дней, о людях, которые живут несколько лет, о земле, которая живет вечно. Невзирая на банальность, это песня отчаяния, ибо если красавец Ги и умеет приспособиться к сексуальной стороне человеческого существования, однако с явно выраженным отвращением к грубости, с опустошенностью и страхом перед болезнью, порожденными близостью, то он не может смириться с мыслью о смерти. С некоторого времени ему чудится в затхлом воздухе комнаты какой-то подозрительный запах. Он раздувает ноздри, поднимается с места, терзаемый своим удивительным даром романиста. Насыщать мертвые слова жизнью, обуреваемой наивной сентиментальностью, которая заставляет его проливать слезы над судьбой своих героев, когда они несчастны, и радоваться вместе с ними когда они счастливы. Он подходит к зеркалу, вглядывается, над широким лбом вьются волосы, и в них мелькают серебристые нити. Лоб его могуч, словно из двух равных полушарий, но две глубокие складки пересекают его по горизонтали над самыми бровями.